Глава 9. Укрепрайон. Механизм появления кластеров в Улье неизвестен. Считается, что новые кластеры переносятся или копируются в Улей из многочисленных веток реальностей так называемой мультивселенной. В пользу этого говорит тот факт, что оружие, транспорт, языковые диалекты, исторические события и прочие реалии, присущие обычному миру, часто различаются в незначительных деталях или фундаментально. В каком-то из миров война, известная большинству как Вторая мировая, длилась 5 лет, в каком-то 7, в каком-то 3 года. Различаются детали биографии известных личностей. Более того, нередко в улей забрасывает иммунных из разных времен. Ввиду этого невозможно сделать однозначный вывод о методе переноса кластеров. Происходит ли при переносе некое копирование, либо из той или иной ветки реальности просто исчезает участок территории, заменяясь схожим участком, перенесенным в эту реальность из улья. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Из города выбирались долго. Мало того, что они потеряли машины, так еще и стало их на 2 человек меньше. Одна из пуль гаишника попала Кибе прямо в сердце, так что там даже и спек не помог бы. Ну и Серый. Вроде бывалый парень, а так глупо подставился. Груз же не уменьшился. Бросать что-то из и так небольшого количества экипировки и боеприпасов было нельзя. Более-менее подходящий транспорт, буханку газовой службы, нашли сразу на выходе из парка. Только там же их и прижали автоматчики. Кто-то из руководства полиции сохранил голову холодной и отправил спецназ в район, в котором слышалась стрельба и взрывы. Автоматчики были достаточно вялыми. До них уже добрался паразит, постепенно изменяя организм бойцов изнутри. Только вот они этого не знали и изо всех сил старались задержать террористов. Пришлось отбиваться. Вспоминая этот эпизод, равно как и гонку по городу, в ходе которой пострадала масса ничего не подозревающих гражданских, Айван матерился и скрипел зубами. Но делать-то было нечего. Ему было жалко пассажиров маршрутки, по которой полоснул пулемет преследователей, людей на остановке, в которую сначала въехал пикап, а потом щедро политую свинцом. Было жаль тех, кто пострадал в многочисленных авариях, вот этих вот автоматчиков и даже гаишника, убившего Кибу с Серым, и до конца считавшего, что выполняет свой долг. Было жаль, но вариантов не было. Не будешь же ты объяснять полицейскому спецназу, что ты на самом деле очень даже хороший, а все это не более чем недоразумение. Потому Айван стискивал зубы, ловил в прицел фигуры в городском камуфляже и жал на спуск. Под обум и ящик относились к происходящему проще. Для них те, кому не повезло очутиться на перезагрузившемся кластере, людьми уже не были. Нет, намеренно они бы никого отстреливать не стали, не отморозки все же. Но любую агрессию давили жестко. В основном, благодаря этим двоим, бой и закончился быстро. Потом они долго пробирались на буханке по агонизирующему городу. За это время Айван успел насмотреться на картины, изрядно подействовавшие даже на психику бывшего наемника. Передовые отряды зараженных, мчащихся сюда со всех ближайших кластеров, уже успели добраться до города. В основном они пировали на окраинах, но и в центре уже было на что посмотреть. Кроме того, то здесь, то там полиция пыталась оказать сопротивление рейдерам, в наглую дербанящим супермаркеты, строительные и оружейные магазины. Так что в городе было весело. К счастью, город загрузился в улей не весь. Как сказал Бадабум, знающий здешние места, в улье оказалась едва половина населенного пункта, и уже вскоре они выкатились на старый кластер. Однако и здесь нужно было соблюдать осторожность, чтобы не нарваться на тварей. Они долго плутали переулками и, наконец, спустя еще час выбрались на оперативный простор, выехав из города. Здесь уже можно было набрать скорость. Обзор позволял засечь тварей на большом расстоянии, потому к следующей точке катили быстро. Настроение у всех было близким к похоронному. Путешествие только началось, а отряд уже не досчитался двоих бойцов и потерял обе машины, худо-бедно подготовленные к передвижению по улью. Есть от чего приуныть. Когда вдалеке показался автомобильный мост и стоящий рядом с ним на холме памятник, мужик на коне, Айван попросил Бадабума сбросить скорость, а еще через какое-то время и вовсе остановить машину. Забрался на крышу, достал монокуляр и попытался осмотреть окрестности. Не вышло. После памятника местность резко уходила вниз, и все, что интересовало охотника, было вне поля зрения. Он вернулся в машину. «Двигай помалу, не спеши», — скомандовал он Бадабуму. Когда до памятника и моста осталось около километра, Айван снова попросил остановить. Выбрался из машины, подтянул ремни экипировки и устало махнул альпинисту. «Пойдем прогуляемся. Парни, съедьте с дороги, зашухаритесь за деревьями. И да, давайте, экипируйтесь, наконец, кто не успел, и рации врубайте. Не на прогулке». Перезагрузка города застала кого где, и переодеться личный состав не успел. Кельт вон сидит в той же одежде, что и в баре был. Кросс щеголяет кожаной курткой. Альп торопливо натягивает комбинезон. По форме, подготовленными к полевому выходу, оказались лишь Айван и Ящик. У них времени было больше, чем у других. Бадабуму не до того было. Сначала он мотался по стабу, развозя бойцов по местам дислокации, потом торопливо собирал и грузил ништяки, так что он все это время так и сидел за рулем в синих джинсах и черном свитере. Впрочем, в нем Айван не сомневался. Полный комплект полевой формы, а вероятнее всего и не один, наверняка лежит в одном из необъятных тюков взрывника. Из машины выбрался готовый к приключениям Альп. Камуфляжный комбинезон, слегка выцветшая березка, отлично подходящая для леса степи конца лета, начала осени, превалирующей в улье погоды. За спиной рюкзак с притороченным к нему гилли, бесшумный винторез, в руках монструозная АСВК, последний довод группы в спорах с развитыми зараженными после утери техники с пулеметами. Каждый раз, когда Айван смотрел на альпиниста, его передергивало. «Не дай бог, доведется таскать дуру такую. Блин, 12 килограммов грязными одна винтовка, а еще снаряга, винторез, Стечкин на поясе, боекомплект, паек. Только такому кабану, как Кальп, и по силам». Да спасибо еще Улью, добавляющему очков силы и выносливости каждому, кому удается тут выживать в течение какого-то времени. Но, несмотря на бонусы, сам Айван такой вес не потянул бы. Лег. Нет, именно потащить, при острой необходимости, куда деваться. А вот эффективно действовать при этом навряд ли. Он непроизвольно погладил по ствольной коробке свой автомат, прошедший с ним сквозь все заварушки с момента бегства с базы Феникса, мотнул головой, отгоняя навязчивые и неуместные мысли, и повернулся к бойцам. «Хочу поглядеть, что там, на том берегу. Неохота ломиться с разбега. Так что мы с Альпом пройдемся, поднимемся на пригорок где-нибудь справа от моста и понаблюдаем часок-другой. В эфире лучше не шуметь лишний раз. Связь, только если что-то серьезное. Заодно и место для ночевки присмотрим. Смеркается. Дальше ехать по темноте желаний нет». «Давайте, удачи!» — за всех прогудел Бадабум. «Мы как раз оправимся, пожрем, да в себя придем. Все не сожрите и по сторонам поглядывайте. Вообще, спожрать могли бы и до ночевки потерпеть уже». «Ой, ладно тебе, разберемся. По очереди будем. Один ест, остальные стерегут. Ждать. Боец должен использовать каждую свободную минуту для сна и приема пищи». «Это в каком уставе так написано?» — вскинул бровь Айван. «В моем личном». «Да не ссы, командир, не дети. Все, что нужно, сделаем. Смотри, чтоб я за тебя не краснел. Пошли, Альп». Шли аккуратно вдоль придорожной посадки, стараясь не отсвечивать и смотреть по сторонам. В принципе, впереди была река, и можно было не особо опасаться зараженных хотя бы с одного направления. Но береженого улей бережет. Вон Киба опасность чувствовал, а не помог ему дар. Интересно, почему? Слишком много всего со всех сторон давило. Не смог идентифицировать угрозу? Или дар дал сбой? У мертвеца не спросишь теперь. Печально, блин. Впрочем, парень знал, на что подписывался. Тем не менее, рейдера было жаль. Да и серый. Ящик рассказывал, что он из полной задницы вернулся, а здесь так по-глупому подставился. Но менту, конечно, надо должное отдать. До конца долг выполнял, хоть и зря. Вдвойне обидно, если гаишник был иммунным. Такой бы далеко пошел, наверное. Ладно, к лешим рассуждения эти. И так настроение паршивое, хуже некуда. Совсем не так Айван представлял этот выход. Стронги эти. Кто такие? Откуда взялись? Непонятно. И какого хрена им от Айвана понадобилось? Черт, кто бы рассказал. Теперь еще и в мирный не вернуться, плюс ко всему. Боец на КПП не шутил, разозлился он серьезно. Может, слайд по возвращению подсобит репутацию выровнять? Угу. А от пули в спину тоже слайд убережет? В стаб его-то, может, и впустят, если институт впишется. Но кто даст гарантию, что Айван не падет случайной жертвой в пьяной разборке или при ограблении? Мирный он мирный, конечно, но народ в улье злопамятный. А способов спрятать труп так, чтобы его в итоге и не нашли, даже в стабе хватает. Сам недавно на себе проверил, когда налетчиков неудачливых паковал. К черту! Еще до места добраться надо, найти пропажу и вернуться. Учитывая, как началась экспедиция, это может стать нетривиальной задачей. Но постараться нужно. Слишком многое на кону стоит. По крайней мере, лично для Айвана. Приблизившись к памятнику, они забрали влево, к небольшой рощице. Дорога уходила вниз, на большой автомост через реку. Над дорогой, перпендикулярно основной магистрали, был перекинут еще один небольшой мосток. Тоже автомобильный, но поменьше, на две узкие полосы. Если тупо выбираться на возвышенность, то они окажутся как на ладони для любого наблюдателя с той стороны. А именно этого и не хотелось. Что-то внутри подсказывало Айвану, что на том берегу их могут поджидать неприятности. А доверять своей интуиции он научился давно, еще до улья. Поднялись, продвинулись по рощице, практически пройдя ее насквозь и выбравшись на опушку. Приметили удобные кусты и уже ползком забрались в самую гущу. Айван достал монокуляр, альпинист приник к оптике АСВК. «Так, что тут у нас?» Дорога, ведущая от виденного ранее моста, виляла между деревьев, спускаясь в низинку, а потом переходя в узкий мост, остатки которого спинами диковинных зверей поднимались из зеленоватой воды медленной, степенной и широкой реки. Айван увеличил кратность, приближая картинку, рассмотрел обломки моста на противоположной стороне реки, такую же асфальтовую дорогу, а дальше... «Это еще что за ересь? Альп, видишь?» «На блокпост, похоже. Или пропускной пункт». «Угу. Кто и зачем будет ставить пропускной пункт у рухнувшего моста?» Альпинист оторвался от прицела и недоуменно посмотрел на Айвана. «Ты сейчас пошутил?» «Затем, что когда этот блокпост ставили, мост еще не был разрушен. А вот кто, тут, извини, не в курсе». Айвен выругался про себя. Сказываются, видать, последствия тяжелого дня или дней. Он снова навел монокуляр на ту сторону реки, попытался рассмотреть детали. Бетонные блоки ставили в несколько рядов, поверху колючка. Проезд перегорожен ежами. Перед ними несколько таких же блоков, раскиданных в шахматном порядке. «Ага, а вот там что-то вроде дота оборудовано. И вон еще, с другой стороны дороги. А это...» Айван еще, на пределе эффективности прибора, приблизил изображение и пробормотал про себя. «Ничего такие дела. Альп, мне табличка не кажется же?» «Никак нет. Мины? Ишь как?» «Угу. Слушай, давай двигать отсюда», — вдруг проговорил снайпер. «Не хочу я здесь на тот берег перебираться. Да и не получится. Мост в хлам, берега крутые. Тут пешком ноги сломать можно, не то что тачку перетащить. Там, конечно, брод явно есть, но по оврагу мы такому точно не пройдем. А еще...» Снайпер помялся, прежде чем продолжить. «Такое чувство у меня. Короче, как будто смотрит кто-то. На нас. Пристально так, изучающе. И взгляд какой-то аж в дрожь кидает. Назад. Быстро, но не отсвечивая. Как пришли. Ползком». Они медленно сдали назад, стараясь не потревожить кусты и высокую траву. Отползли на несколько метров назад, развернулись. Аккуратно, ползком, потом на полусогнутых. Шли к опушке пару минут, выбирались все пять. Только когда они оказались на другой стороне рощицы, Айван остановился и, очень серьезно глядя в глаза снайперу, спросил вполголоса: «Ты охренел, братское сердце? Ты снайпер в улье или старшеклассник на занятиях по ДПЮ? Что за, мать твою, через трещину, за стеснение со смятением?» Альпинист, уперев приклад винтовки в землю, выставил перед собой открытые ладони. «Тихо, тихо, успокойся. Меня с утра самого давит и крутит. Вчера ж выпили. Никто никуда ехать сегодня не собирался, и на меня задач не вешали. Вот и расслабился. А потом весь этот движняк с перезагрузкой, прорывом, погоней. И так настроение не в дугу. А тут еще необычное такое чувство какое-то. Че я, не знаю, какие ощущения, когда тебя тварь пасет. Ни хрена не такое. Потому и молчал, убедиться хотел. И когда понял, что не глючит меня, сразу озвучил». Айван, во время речи снайпера, продолжавший оглядываться по сторонам, особое внимание уделяя той стороне, с которой они пришли, махнул рукой только. «Короче, в следующий раз не молчи. Не будь щеглом зеленым. Не шутит с этим. В общем, так. Сейчас по широкой дуге обойдем за посадочкой. Там ползком через обочину и в посадку на той стороне. По ней опять до рощи и посмотрим, что там с правой стороны, там, где мост новее. Погнали, ты впереди, я прикрываю». На то, чтобы перебраться на другую сторону дороги, ушло еще около часа. И когда Айван с альпинистом выбрались к намеченному наблюдательному пункту, уже порядком смеркалось. Прокравшись ползком к кустам на холмике, они осторожно высунулись и начали осматриваться. Здесь мост был поинтереснее, Видно, что новый, четырехполосный, с двумя пассажирскими дорожками. Судя по всему, строили, чтобы разгрузить старый, который охотники осматривали ранее. И точно так же мост был разрушен, что, впрочем, неудивительно. Интересный факт. На другой, пристыкованной ульем стороне, мост выглядел похоже, хотя от таинственного механизма, тасующего кластеры, как умелый шулер карточную колоду, можно было и даже нужно было ожидать чего угодно. Обычно неведомый комбинатор вполне мог попытаться пристыковать железнодорожный капитальный мост к утлому пешеходному, состоящему по большей части из гнилых досок, или попытаться притулить аварийный автомост в одну полосу к восьмиполосной эстакаде, будто выдернутый откуда-то с развязки гигантского мегаполиса. Разумеется, эти попытки обычно успехом не заканчивались, а вот здесь вполне возможно было. Очень схожие конструкции на одной высоте, даже быки на одинаковых интервалах. Так что, если сам момент переноса не затягивался, а никто не знал, сколько он занимал времени для каждого переносимого участка, мост вполне мог бы уцелеть, если бы не одно «но». С той стороны реки переправа была взорвана. Обычно, когда улей что-то перемещал, копировал, дублировал, или что он там делал на самом деле, он старался воспроизвести все филигранно. Провода и трубы срезались, будто лазером. Края строений, которым не повезло стоять на разных кластерах, тоже. Мосты исключением не были. Хоть большинство их рушилось после переноса из-за несовпадения уровней, опор и прочего. На этом же мосту кто-то не очень умело уронил пролет еще до переноса. Об этом говорил в первую очередь неровный щербатый край, который, конечно же, в теории мог так обломиться. Но с чего бы ему после этого покрываться гарью и копотью? Возможно, по той же причине, что и танком в окопах, который Айван рассмотрел по обе стороны моста, и дорожному покрытию, разбитому в хлам на протяжении нескольких метров, а дальше находящемуся в идеальном состоянии. «Здесь кто-то нехило воевал до переноса», — пробормотал Альп. «С той стороны, получается, богатый хабар можно взять». «Если его еще не выгребли», — хмыкнул Айван. «Хотя броню просто так вряд ли кто-то утащил бы. Так что, может, ты и прав. Но, если честно, я бы предпочел объехать это место и подальше, а не шариться тут. Теперь и мне что-то не нравится. Не так, как тебе, а в целом. Мутняк какой-то. Если тут воевали, кто-то же стал иммунным после переноса». И не только иммунным, но и очень нервным. Вальнут с брони очередью из ПКТ по нашей консервной банке. И привет семье. Вон, гляди, это ж окопы, правильно? Альп перевел прицел в указанном направлении. Ага, щели и ходы сообщения. Тут нормальное такое количество народу в землю зарывалось. Вот блин, Айван в сердцах выругался. «Всюду кластеры как кластеры, только к нам какие-то проблемные сыплются. То город этот с нихрена ребутнулся, теперь еще эти, вооружены и очень опасны. Знать бы, что дальше брод нормальный будет, объехали бы стороной. Не хочу я туда ехать, блин, от слова совсем». «Так давай и не поедем», — сам говорил, чуйка, мол, все дела. «Это не чуйка», — отмахнулся Айван. «Не хочу просто с боем опять прорываться. А знал бы ты, сколько раз в жизни мне приходилось делать то, чего не хочется». «Так что решаем?» «Да что решать? Ночевать надо. Темно через полчаса будет. Вон, видишь, место какое интересное. Деревья над самой водой идут. Ничего разглядеть нельзя. А спуск там пологий, и грунтовка ныряет в эти деревья. В таких местах обычно полно диких пляжей, которые ни с дороги, ни с воды не видно, чуть ли не через 100 метров каждых повороты. Готов спорить, что здесь тоже такой найдем, и совсем недалеко. Давай, соколиный глаз, поползли. Направим свои мокасины на поиски ночлега. Как и предвещал Айван, место для ночлега нашли легко. Прошли 100 метров вглубь по грунтовке, бегущей куда-то вдаль между деревьями, зелеными сводами, смыкающимися над головой, и увидели первый поворот. Свернули, и уже 20 метров вышли на хорошо замаскированную полянку. Но места там было маловато, да и Айвану не хотелось ночевать в первом же попавшемся месте. Потому вернулись, прошли еще немного, и на третьей развилке нашли как раз то, чего хотелось. К машине возвращались чуть бодрее. Было видно, что эта сторона не таит опасности. Разве что со стороны города стоило опасаться тварей, но им сейчас не до того. Во-первых, к реке идти им не очень интересно. Они воду не любят. А во-вторых, в городе сейчас можно найти гораздо больше занимательных занятий. А учитывая, что свежий кластер примыкает к мирному, в общем, весело там сейчас. Ну и пусть. Главное, чтобы им тут было как можно скучнее. Машину к реке, тем не менее, скатили на холостом ходу. Для 6 здоровых мужиков проблемой это не стало. Особенно, когда от трассы отмежевалась грунтовка, сбегавшая на берег. По ней и вовсе скатились накатом. Потом загнали машину в намеченное место и стали готовиться к ночлегу. Бадабум с Айваном засели внутри буханки за картой. «Придется мне тебя расстроить», — взрывник посмотрел на Айвана. «Другой дороги у нас сейчас не будет. Вдоль реки мы не проедем, там леса начинаются. Сама река расширяется и становится глубокой. Ни брода, ни моста. По крайней мере, никто еще не рассказывал про обитаемые кластеры на той стороне. Река, лес, степь. Все, ни хрена больше нет. Как будто отмежевывают. Влево, наоборот, чернота начинается. Там тоже, сам понимаешь». Так что единственный выход нам — здесь брод искать или мост строить. За поворотом река в последний раз сужается, а брод вообще не проблема. Ниже моста пройдем своим ходом и штанов не замочим. Не нравится мне тот берег, Бум. Стрёмный он, мутный. Ну и какие ты варианты предлагаешь? Вернуться в город, с тварями пободаться? «Да ни хрена я не предлагаю», — махнул рукой Айван. «Возьму ящика, Альпа, и сходим на ту сторону. Разведаем, как стемнеет окончательно. Посмотрим, что там и как. Вернемся, решим тогда. Вы тут поосторожнее будьте тоже. Видишь, воевал кто-то серьезно на той стороне. И совсем недавно. А сейчас не воюет. Недавно тут все тоже перезагрузилось. И хорошо, если все мутировавшее население к городу рвануло, а перед этим всех сожрало. Тогда хоть никто на нас не вылезет, ни люди с оружием, ни твари. Проедем потихонечку. А дальше там стабы цепочкой идут. Там спокойно быть должно. Как машина, кстати». Бадабум пожал плечами. «Средней паршивости. Слишком я бы на нее не полагался. С перегрузом идем. Так что смотри сам, когда разведывать-то будешь. По бездорожью не пройдем. Разве что, если рядом с машиной кандыхать будем. Но как-то мне этот вариант не очень нравится». «Угу», — Айван кивнул. «Ладно, отдыхайте. Пойду парней обрадую, да соберусь. Связь в самом крайнем случае. Если тут где-то военные... Вполне может сканер работать, а засекут переговоры. Хер знает, что в голове у них. Лупанут из минометов по пеленгу и давай, до свидания. Если они по той стороне оборону держали, значит для них все, кто с этой стороны, враги по умолчанию. Сомневаюсь, что те, кто выжил, успели понять, куда они попали. Если вообще кто-то выжил, конечно. «Не нагнетай», — Бум хлопнул охотника по плечу. «Нормально все будет. С таким настроем в разведку идти, так лучше в лагере остаться. До утра хотя бы». «Ай!» — отмахнулся Айван. «Нормальный настрой. Весь день просто такой, через жопу. Отсюда и настроение. Все, блин, не по плану. Все кувырком. Перезагрузка это, стронги, мент, ерш его медь. Ладно, и хуже бывало. Живы, здоровы, при оружии и даже, можно сказать, с транспортом. Прорвемся. А вот куда прорываться будем, это надо разведать. Все, пошел». Айван сплюнул на землю и двинулся радовать сидящих у замаскированного костра альпиниста и ящика.